Глава 49. Фогель высадил Брейна недалеко от центра городка, и тот пешком направился к своему убежищу. О том, чтобы подвести его к самой квартире, не могло быть и речи. Было темно, подсевшие лампочки фонарей едва освещали тротуары, и Брейн вдыхал запах сырой осени. Дождя не было, но он поймал себя на каком-то далеком ощущении с детства. Темнота, сырой воздух, запах пожухлой травы. С чем это было связано, вспомнить не смог, но секундное путешествие в детство заставило сжаться сердце. А потом он почувствовал слежку и разом превратился в кристалл с острыми кромками. Острыми и очень опасными. Поначалу было неясно, кто и где, но Брейн знал об особенностях наблюдения. Вполне возможно, ему навесили жучок или даже прилепили тонкий скан. Но где и кто? Не было у врага такой возможности. Значит, визуальное наблюдение. Сильная оптика, электронный фильтр, спектральный вычислитель, от которого не спрятаться даже за бетонной стеной. Брейн начал анализировать и пытаться отыграть на часы и даже дни назад. Не было ли у него раньше такого ощущения? Ну, хоть разок. Ну, пусть на пару секунд. Нет, не было. Это он знал точно, поскольку в свое время в академии прошел дополнительный курс, который другие слушатели не только не посещали, но и считали антинаучным. Брейн в догмы и идеологию предпочитал не погружаться и только впитывал советы преподавателя, старого оперативника-служаки. Теперь он мог отматывать на недели назад и вспоминать свои ощущения. Не всегда точно события, но ощущения почасно и поминутно – всегда. Одним словом, Брейн пришел к выводу, что такое уже бывало. Какие-то моменты показались ему знакомыми. Пришлось свернуть в первый же проходной двор, и там, сорвавшись на бег, Брейн пролетел несколько дворов, пока не почувствовал, что неприятное щекочущее ощущение в позвоночнике исчезло. Теперь он был недосягаем, правда, слегка заблудился на незнакомой территории. Здесь было мало освещения, окна давно погасли, и лишь бродячие собаки местами сопровождали его, сменяя друг друга, когда кончалась их территория. «Эй, мужик, а ну-ка дай закурить!» – потребовал неприветливый незнакомец. Брейн ударил сразу и очень убедительно. Поэтому те, кто ждал в углу, повторить предложение не решились и притихли, дожидаясь, пока сложный клиент не покинет место промысла. Пройдя еще немного, Брейн повернул в сторону улицы. Нет, выходить на нее он не собирался. Где-то там все еще мог баражировать неизвестный враг. Брейн хотел только привязаться к какому-то знакомому ориентиру, а в такой темноте годилась только улица с несколькими фонарями. Остальной участок пути он проделал без приключений. По узкой тропинке, петлявшей между редких кустов, на пустыре, где когда-то тоже были дома, но теперь только осевшие руины, заросшие сорняками и мхом. Сделав пару кругов по частному сектору и вызвав дежурную реакцию окрестных собак, Брейн вернулся к домику, где снимал угол. Но едва зашел во дворик, услышал от крыльца окрик. «Стой! Руки вверх! Не вздумай бежать! Уничтожу!» Это был голос его глуховатой хозяйки. Брейн узнал его сразу. Он поднял руки и остановился, чувствуя, что она не блефует. «Мадам Анна, это я, Грунсвик, ваш жилец!» – крикнул он, не поворачиваясь, чтобы не нервировать, возможно, вооруженную старушку. «Какой еще жилец?» – уточнила она, и Брейн понял, что она его не помнит. И неизвестно, что у нее в руках за оружие. Может быть, и нет ничего, но до нее не менее 10 метров. И кто знает, какова стрелковая подготовка у пригородных старушек. А вдруг она стреляет с упреждением? «Мадам Анна, мы договаривались на 50 удо в месяц за вашу подвальную комнату. У вас еще не было сдачи, и я дал 100. за 2 месяца. Потянулись долгие мгновения, и никто не мог сказать, что сейчас творилось в голове старушки. «Грунсвик, ты что ли?» Наконец спросила она, и Брейн облегченно выдохнул. Однако, не торопясь, сначала осторожно посмотрел через плечо и увидел хозяйку, которая шла к нему, и оружие в ее руке было опущено. «Грунсвик, ты извини меня, старую, я не разобрала, кто там. Мне показалось, что я снова слышу голос Адама, а когда я его слышу, обязательно инвазия случается». «Чего случается?» – переспросил Брейн, опуская руки и поворачиваясь к старушке. «Ну, проникновение за охранный периметр». «Ага», – произнес Брейн, чтобы заполнить паузу в своей голове. Его аналитика в этот момент отказывалась работать. Однако на помощь пришел совет старого преподавателя из академии. «Если наступил момент, когда вы не знаете, какой параграф инструкции следует применить, перейдите на уровень интуитивного поведения. Например, предложите выпить чаю. Высказанное даже не впопад предложение всегда можно перевести в шутку. А там придет и решение в рамках инструкции». «А ведь точно это ты», – подтвердила хозяйка, останавливаясь рядом. «Да я, мадам Анна. Пришел вот домой». «Ну, извини, иногда что-то путаю. Вот и тебя за окуноватора приняла». «А кто это?» «Ну, ты же вон какой здоровый. Чем-то на них похож. А однако ж они в плечах-то пошире будут. Порода у них такая. Я за это и мужа своего крепко любила. За породу». Хозяйка вздохнула. «Ну, ладно. Иди спать. Чего я тебя тут мучаю? Холодно уже». «А что это у вас за штуковина, мадам Анна? Можно посмотреть?» «Ну, посмотри. Только осторожнее. Она заряжена». И старушка подала Брейну оружие. Тот принял его со всеми предосторожностями и отошел к крыльцу, где было посветлее. Это оказалось трофейное оружие «Китган». В академии таких было всего пара штук. При том, что один был найден на месте крушения чужого корабля лет 70 назад, а другой оказался относительно свежим, ему было лет 10, и получен он был в результате захвата чужого агента.